все равно, что стараться лбом стену прошибить. Ладно, а как мне попасть в эту квартирку? Сиди дома, за тобой заедут. Через 20 минут раздался звонок в дверь. Звук этот Харри слышал настолько редко, что чуть не подпрыгнул от неожиданности. Голос, возвестивший, что такси подано, разумеется, был изрядно искажен домофоном, однако показался Харри знакомым. Он почувствовал, как волосы у него на затылке встают дыбом. Спустившись на улицу и увидев припаркованный у подъезда приземистый красный спортивный автомобиль «Тойоту», он понял, что его опасения не напрасны. «Добрый вечер, Холли!» Голос донесся из открытого окна машины, расположенного, однако, настолько низко у самого асфальта, что Харри не мог видеть говорившего. Когда Харри открыл дверцу, его приветствовал знакомый визгливый фальцет, орущий песню. Исполнял «Принц» в сопровождении столь мощных басов и органного синтезатора, что их рев заставил в первый момент отшатнуться, как отброшенный в лицо пригоршни леденцов. С немалым трудом Харри разместился на тесном пассажирском сиденье, поистине место смертника. «Выходит, сегодня вечером мы вдвоем», — заметил старший инспектор Том Воллер. Его выступающая вперед кевтонская нижняя челюсть чуть опустилась, обнажая ряд безупречно белоснежных зубов, выделяющихся на фоне загорелого лица. Прозрачные голубые глаза, между тем, по-прежнему оставались холодными. Многие в управлении недолюбливали Харри. Однако, насколько ему самому это было известно, по-настоящему ненавидел его лишь один человек. Харри знал, что в глазах Воллера он самый недостойный представитель полицейского корпуса и, следовательно, своего рода личное оскорбление для Тома. При самых разных обстоятельствах Харри давал понять, что не разделяет окрашенные в коричневатые тона отношения Воллера и некоторых прочих своих коллег к гомикам, коммунистам, инвалидам-симулянтам, к разным там иммигрантам, пакистанцам, желтомордам, нигерам, цыганам и даго. А Воллер, в свою очередь, величал Харри спившимся рок-журналистом. Харри подозревал, что истинная причина ненависти кроется в его пристрастии к выпивке. Том Воллер не выносил слабостей. Именно поэтому, по мнению Харри, он проводил столько часов в тренажерном зале, лупя ногами и руками мешки с песком и новых спарринг-партнеров. Однажды в столовой Харри слышал, как один из молодых инспекторов с восторгом вещал, как Воллер сломал обе руки вьетнам-сукаратисту из молодежной банды в районе Осло-С. Учитывая взгляды Воллера на цвет кожи, Харри казалось парадоксом, что этот его коллега может часами не вылезать из солярия. Вероятно, стоило прислушаться к тому, что утверждали умудренные опытом коллеги. На самом-то деле Воллер вовсе не был расистом. И неонацистов, и черномазых он избивал с равным удовольствием. Кроме того, что знали все, было то, о чем никто толком не знал, однако некоторые догадывались. Нечто, связанное с тем, что более года назад Сверре Ульсен, единственный, кто мог рассказать, почему убили Эллен Йельтон, был найден в своей кровати с разряженным пистолетом в руке и пулей Воллера между глаз. «Поосторожней, Воллер!» «Что-что?» Харри протянул руку и убавил звук любовных стенаний. «Сегодня скользко». Мотор продолжал стучать ровно, как швейная машинка, однако звук был обманчив. Харри почувствовал, как ускорение вдавливает его в жесткую спинку сиденья. Миновав Стенспаркен, они помчались в сторону Сумсгаты. «Куда мы?» — спросил Харри. «Сюда», — отозвался Воллер, резко поворачивая налево, прямо перед капотом встречной машины. Сквозь открытое окно Харри услышал шелест покрышек по мокрой листве, которой был усыпан асфальт. «С возвращением в убойный отдел», — сказал Харри. «А что ж, в службе внутренней безопасности не прижился?» «Структурные изменения», — ответил Воллер. «Кроме того, начальник уголовной полиции и Мюллер настояли на моем возвращении. В убойном я добивался неплохих результатов, если еще помнишь». «Как я могу забыть?» «Ну, не знаю. Столько приходится слышать о долговременном эффекте обильных возлияний. Если б Харри не успел упереться рукой в приборную панель, резкое торможение швырнуло бы его лицом прямо на ветровое стекло. Бардачок распахнулся, и что-то тяжелое упало на пол, предварительно стукнув Харри по колену». «Какого черта? Что это?» — вскрикнул он. «Джерикус 941, израильский пистолет-пулемет», — как ни в чем не бывало, — пояснил Воллер, выключая мотор. «Не заряжен. Пусть себе валяется. Мы приехали». «Здесь?» — удивленно спросил Харри, пригибаясь, чтобы получше рассмотреть желтый дворик,